гонимы со всей земли, сердце исцелит, душу утолит, Господь воздвигнет, Господь воздвигнет. Гонимый по всей земли, сердце исцели, душу удали, Господь твой.